Глава 13. Полдень над Хардадом. Июнь 2622 года. Город Хардад. Планета Паркида, система Вахрам. Дракон Скорпиону. Приказываю инициировать термоядерную атаку на флот Объединенных Наций в системе Вахрам по варианту Манихей. Сделайте все, чтобы адмирал пошел на такой шаг. Скорпион Дракону. Вариант Манихей отрабатывается согласно плану. Ответственно заявляю, что военная победа сомнительна даже в случае успеха термоядерной атаки. Дракон Скорпиону. В данный момент военная победа уже не важна. Схема переводится в подпольный режим. Действуйте. Штаб соединения Юг главкому. Готовы к высадке основных сил десанта. Ждем ваших распоряжений. Штаб соединения Восток главкому. Второй штурм цитадели Кирсасп провалился. Нет возможности развивать наступление по утвержденному графику. Несем ощутимые потери в живой силе и матчасти, особенно в флугерах. Прошу поспешить с началом генерального наступления. Главком штабу соединения Восток. Приказываю ждать. Сигнал к началу общего наступления, время московское. Подробности в красных пакетах. Наберитесь терпения, товарищи. Победа близка, но противник должен сделать первый шаг. С нами Россия и Бог. Пантелеев. После охоты в атмосфере Бирба наш Дзуйха переместился в точку встречи, где концентрировался флот вторжения. Примерно в 6 миллионах километров от неразлучной парочки Бирб-Паркида, так сказать, на встречном орбитальном курсе. Нас держали на полетной палубе, и мы ничего не видели, да и не смогли бы, будь мы даже на ходовом мостике. В расчлененном боевом порядке дистанция от вымпела до вымпела составляет десятки километров, так что разглядеть что-то внятное глазами нереально. Первый удар нанесли X-крейсера. Звездолеты-ракетоносцы вынырнули из граничного слоя X-матрицы в гуще орбитальной группировки Конкордии, чтобы врезать со всех бортов и сбежать. Атака сразу четырех субмарин из потусторонней тени — жуткая вещь. Залп ударного X-крейсера — это 8 ракет «Шпиль» разом. «Шпиль» рядом с германским «Пацификом» или «Титаниром» отечественного производства не впечатляет. Зато X-крейсер имеет возможность применить его в упор, с дистанции хотя бы и в пару километров. И всего через 9 секунд после материализации. Таково время гарантированной реакции системы захвата и наведения. При космических скоростях, что километр, что вся сотня – один черт. Не увернуться, не навести средства ПКО возможности нет. А точность у шпиля такая, что можно в бильярд играть. Не могу представить, что ощутили клоны, когда посреди трех кильваторных колонн, в которых ожидали битвы их корабли, внезапно вынурнули X-крейсера. Желтоватое сияние. Детекторы фиксируют стремительный солитон дираковских монополей, расходящихся кругом. А все системы оповещения надрываются. Чужой, вот он, расстояние 5, превышение 2, пеллинг на 6 часов. Борт облучается радарами наведения, рапортует парсер на боевой мостик. Экипаж не успевает ничего сделать, потому что через секунду следует доклад «Облучение подсистем прицельными дальномерами». Это значит, что вот-вот к дюзам, постам связи, ракетным шахтам, цитаделям ПКО, полетным постам, катапультам флугеров рванутся смертоносные шпили. Строй рушится. Звездолеты прогревают реакторы, дают тягу на маршевые. В боевые части сыплятся команды «Вали чужака». Но поздно. 8 тяжелых ракет бьют в упор. Подлетное время исчисляется долями секунд. 10 километров — это дистанция инерционного выхода шпиля на вышибном заряде. Каждый удар с дьявольской точностью, сантиметровыми отклонениями. 10 секунд на перезарядку и еще 8 ракет. 10 секунд и еще 8. Полминуты. В космосе снова разливается зыбкое желтое марево. Снова расходится солитон Бруно Левашова, фиксируемый бесстрастными детекторами. Ракеты «Аждат», снаряды главного калибра, рассекают пустой, абсолютно безопасный теперь участок космоса. Икс-крейсер погрузился в граничный слой. 24 шпиля в упор за 30 секунд. Именно так работают субмарины черного неба. Предварительная ориентация стрельбовых комплексов происходит по данным масс-детектора в безопасном режиме, пока крейсер подкрадывается к врагу. Материализация, 2-3 полновесных залпа, и все. Крейсер подает люксоген на агрегаты движения по границе бытия. 8 шпилей — это братцы Каю-Клинкору. Если все они придутся как надо, минимум вымпел полностью утратит боевую ценность. Надежда одна — неизрасходованные в долгом бою пассивные средства защиты вроде нашей преграды или клонского Синдбада. Пусковые контейнеры прикрывают важнейшие участки корабля. Их не надо готовить к стрельбе. Они всегда готовы. И время реакции подходящее — доли секунды. Ракета засечена оптическими датчиками движения. Первый сигнал — контейнер активирован. Ракета попадает в поле излучения коротковолнового радара преграды, и контейнер взрывается, выбрасывая сноп гиперзвуковых снарядов. Бесполезно маневрировать и сыпать ловушки. Блоки ИНБ тоже не очень помогают на дистанциях реагирования пассивной защиты. Если учесть скорость взаимного сближения атакующего объекта, скажем, с 10-килограммовым стальным ядром, боевая нагрузка преграды, 20 таких ядер и 5000 стержней из обедненного урана, результирующая сила иногда может полностью разрушить корпус линкорского снаряда, не говоря уж о нежной ракете. Тогда, 12 июня 2622 года, эффективность систем активной защиты составила 60%. Это очень много. Не стоит забывать, клонские Энтли являлись признанными мастерами на вот такие дешевые, но сверхдейственные фокусы. Да и не была та защита повыбита в ходе долгого артиллерийского шторма, каковой считался главным наполнением конвенционального боя в космосе. Первый налет ракетных экскрейсеров уничтожил два авианосца. Именно авианосцы были главной мишенью атаки. Еще два оказались серьезно повреждены, но остались в строю. Но не стоит думать, что наличие в нашем флоте X-крейсеров сразу сделало клонов мальчиками для битья. Мол, если все так здорово, запусти X-крейсера дюжину раз, пока хватит боеприпасов. И дело сделано. Потерю 20 вымпелов первого ранга не выдержит ни один флот. Статистика, выстраиваемая гражданским сознанием, выдает именно такой идеалистический бред. Математика простая. Один вылет — две жертвы. 12 вылетов — 20 жертв. 4 звездолета благородно жертвуются в угоду военным случайностям. Это было бы весьма приятно, но фактически результаты оказались не такими радужными. Адмирал Шахрави и его штаб не зря потратили время после первого знакомства с X-крейсерами на 801-м парсеке. Была выработана инструкция по противодействию. Что конкордианцы сумели вынести из своего поражения? Первое. Призраки, так именовались наши крейсера, перемещаются в граничном слое весьма медленно. То есть физически не могут поспеть они к нескольким отдельным активно маневрирующим группам звездолетов, показывая максимальную эффективность лишь против сомкнутых эскадренных боевых порядков. Второе. Масс-детекторы не в состоянии засечь малоразмерные цели. Если флугер от них, скорее всего, не укроется, то мина или торпеда в режиме ожидания очень даже. Третье и самое главное. Ударных призраков, способных провести ракетные атаки, очень мало, не более 6. На самом деле ракетных экскрессеров в составе главного ударного флота было всего 4 штуки. В горячие моменты им пособляли авианесущие субмарины, но их залп был куда менее весом. После первой нашей атаки последовал приказ флоту рассредоточиться, выставить минные заграждения, выполнить маневр профилактического уклонения. Все это клоны выполнили с блеском. Сказывались многочисленные учения. Уж что-что, а учиться они всегда умели. Результат не замедлил. Вторая атака на авианосные группы. ХКРР, ракетный X-крейсер «Тацит», напарывается на минное поле. Хитроумный расчет клонов сработал. Масс-детекторы из-под пространственного киселя не смогли вычленить гравитационные тени мин. «Тацит» материализовался практически посреди заграждений. И спасла его лишь потрясающая интуиция капитана первого ранга Фадеева, который приказал уходить немедленно, без стрельбы. И все равно, две мины и одна спящая торпеда пришлись в хилую бортовую броню. Поврежден кольцевой люксогенопровод. Крейсер не в состоянии осуществлять точную ориентацию в граничном слое. «Тацит» выводится из первой линии и отправляется в ремонт. Срок ввода в строй 11 часов. «Соколов» тоже получил две мины, но последствия оказались не столь фатальными. Результат атаки – тяжелые повреждения одного конкордианского авианосца. Главком Пантелеев выдает распоряжение проводить всплытие на удалении не менее 300 километров от кораблей врага, стрельбу производить в 1-2 залпа. Эффективность действий X-крейсеров немедленно снижается. 300-400 километров – это уже дистанция. ПКО успевает развернуться и отработать по волне ракет. Кроме того, место «Тацита» занял авианесущий «Гумилев», оснащенный лишь 5 ПУ главного калибра. Непрерывный маневр клонских групп на полной скорости сделал фирменное всплытие за кормой практически невыполнимой задачей. Тихоходные X-крейсера просто не поспевали за мечущимися вымпелами. Теперь обычным делом стала материализация на среднем расстоянии в 700-800 километров, 2 залпа и немедленный драп от приближающихся мин. И все же, постоянные точечные уколы наших космических субмарин сделали свое дело. За 4 часа непрерывной работы они выбили 6 авианосцев, из них 3 тяжелых, и 1 линкор. Клоны сожгли массу топлива в изматывающем маневрировании. Ну а палубные флугеры почти непрерывно находились в космосе, вырабатывая горючку и далеко не бесконечный ресурс пилотских организмов. А иначе нельзя, ведь если авианосец взорвется вместе с флугерами... Но самое главное, атака субмарин заставила флот «Конкордии» размазать силы по орбите. И только тогда прозвучал приказ «Линкоры вперед! Авианосцам поднять флугеры!» Группы «Север» флот российской директории и «Запад» Еврофлот, а также эскадра директории «Ниппон» и «Хинду» встретили на орбите вместо монолитных колонн врага разрозненные группы из 2-3 вымпелов первого ранга. X-крейсеры срочно переориентировали на подавление орбитальных крепостей и уничтожение наземной инфраструктуры. Бойня на орбите «Паркиды» разыгралась лютая. Пихлеваны не любили сдаваться. Поэтому над Паркидой случилась первая фаза битвы за 801 парсек в зеркальном отражении. На этот раз Объединенные Нации прочно владели инициативой и обладали серьезным численным превосходством, которое после атаки главного ударного флота превратилось в решающее. Сражение длилось почти 8 часов. Адмирал Пинтад Шахрави проявил завидное упорство и завидное же оперативное мастерство. Повторюсь, я этого не видел и участия не принимал. Дзуйха прятался в арьергарде соединения «Восток». Мы сопровождали первую волну десанта силами обеспечения, которые по плану должны были захватить площадки на Паркиде и дальше действовать уже с них. Именно тогда был произведен беспрецедентный в истории войн десант при наличии более чем представительной группировки врага на орбите. Шел 7-й час сражения, когда в дело пошли авианесущие и десантные X-крейсера. Механизм движения в граничном слое X-матрицы позволял им осуществлять материализацию в атмосфере, гарантированно летальный исход для любого другого вымпела. Над космодромом Хардат, чье тяжелое ПКО и почти всю серьезную фортификацию выбомбили ракетоносцы, появились 4 полка новейших истребителей «Орлан». А прямо на взлетное поле стали высаживаться части «Аснас» и штурмовая пехота с танками и артиллерией. Все это великолепие, ясное дело, доставили икс-крейсера. И именно тогда погиб Мамзен, единственная чистая боевая потеря главного ударного флота в ту войну. Мамзен выпускал в атмосферу последние орланы своего палубного авиаполка, когда поймал бортом сразу 5 ракет с орбитальной крепости Шарукин-10. Работа десантных экскрейсеров впечатлила и клонов, и даже собственный десант. В считанных метрах от взлетного поля, окаймленного дымом и пламенем, вынырнули 4 могучих корабля первого ранга, отчего операторы ПКО должны были сойти с ума. Раскрылись многочисленные ласпорты. Из кораблей на бетон посыпались десятки многотонных платформ с техникой. Под грохочущий аккомпанемент одноразовых пороховых тормозов десятки танков и бронетранспортеров наводнили летное поле Хардада быстрее, чем многочисленные клонские зенитки успели повернуть башни. Затем звездолеты отползли в сторону на пару сотен метров и пропали, чтобы через час появиться вновь с очередной порцией пехоты.